Вильям Шекспир уже упоминал при мне своего друга Хью Ферна, доктора, который был в хороших отношениях и с Константами, и с Сэдлерами. Ферн не только заказал постановку «Ромео и Джульетта» и заплатил за нее, но также предоставил место для нашего выступления. Просторный зал собственного дома. Это была своего рода нейтральная территория, куда беспрепятственно могла приходить каждая семья. Со стороны доктора это было щедрое проявление покровительства и дружбы. Частные представления не так уж и редки, но обычно они заказываются членами знатных семей и предназначаются для выставления на показ богатства или вкуса заказчика. Когда мы собрались вместе у Золотого Креста, Дик Бербидж повел нас к холму, находившемуся по дороге к Хеддингтону, предместью на восточной стороне города. Туман, окутавший улицу, уже полностью рассеялся, звонили церковные колокола. У церкви слева от нас был особенно красивый шпиль. Утреннее солнце слепило нам глаза, пока мы шли по широкой, слегка изгибающейся дороге, бежавшей через центр Оксфорда и прозывавшейся Хай-стрит. В нас все еще оставалось что-то от праздничного веселья. Мы вышагивали с важным видом, сознавая, что некоторые местные жители указывают на нас, как на лондонских актеров, и говорят друг другу: «Они хороши, на них стоит смотреть», или «Не пропусти их представление». По крайней мере, я так надеялся, что именно это они говорят. На другой стороне улицы лавочки и трактиры с большими вывесками странным образом перемешивались с более величественными зданиями, частными домами и колледжами. Через некоторое время дорога вывела нас за городскую стену. За ней поднимались еще более высокие стены, ограждавшие рощи и деревьев, и примечательную башню, самую высокую из всех, что я видел за пределами Лондона. Пока мы шли и разговаривали под тенью от огромной башни, кто-то сказал мне, что она принадлежит колледжу Магдалены. Я задумался, каково это провести всю свою жизнь в учении и созерцании, ведя научные диспуты под сенью этих старых деревьев или глядя на мир с верхушки этой самой башни. Задумался лишь на пару секунд. Я предпочитаю кривляться на глазах у публики, чем дам похоронить себя среди заплесневелых книг. По мне лучше быть с моими товарищами на дороге или на сцене, чем якшаться с учеными-сухарями. Затем мы пересекли мост, лежавший над потоком, чьи берега заросли ивами, а после дорога пошла слегка вверх. По обе стороны ее было несколько больших домов, достаточно близко к городу, чтобы получать все необходимое для жизни, в том числе, наверное, и защиту тех стен, но достаточно далеко от всяческих неприятных городских испарений. Именно к одному из этих домов мы и повернули. У доктора Ферна был привлекательный дом, без сомнений соответствовавший его положению в городе. Его окружал сад, спускавшийся небольшими уступами из своего расположения на склоне холма. «Видимо, именно это происходит с вами, когда вы уже не молоды, уважаемы, при этом преуспели. Вы покупаете дом с уютным садом, живете в нем, любуетесь открывающимися видами и вздыхаете с удовлетворением». Я вспомнил, как где-то слышал, что несколько лет назад Вильям Шекспир купил один из самых больших домов в Стратфорде на Эйвоне. И все-таки эти двое, сочинитель и врач, вместе совершали незаконные охотничьи вылазки, когда росли в Уорикшире. К тому времени, как всех нас, больше 20 человек актеров-статистов, впустили, в переднюю уже собралась маленькая приветственная группа. Я быстро вычислил доктора Ферна, улыбающийся человечек с круглыми щеками и веселым взглядом. Он был весьма похож на Купидона, описанного Шекспиром, если бы не спускавшиеся на лоб пряди преждевременно поседевших волос, которые придавали ему вид монаха с выбритой танзурой. Рядом с ним стояла флегматичная женщина, судя по всему, госпожа Ферн, в то время как молодая и интересная женщина оставалась сзади вместе с любым юношей. Тут же был и Шекспир. Я догадался, что он приехал в дом до нас, потому как Дик Бербидж и другие старшие члены группы приветствовали фермеров,